На крыльцо из помещения один за другим начало выходить начальство. Какие-то чины в еще новенькой, видно только что напяленной полицейской форме, черных коротковатых шинелях с серыми воротниками и такими же обшлагами на рукавах при пистолетах. Двое, наверное, немцы были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно, будто гости, приглашенные на чужой праздник. Полицаи на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торопливо посчитал сзади. Раз, два, три, четыре, пять. «Ну, все готово?» — спросил с крыльца плечистый полицай с маленькой кобурой на животе. «Именно. Эта кобура, а также фигура сильного, видного среди других человека, подсказали рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул Сотников. «Начальник, я хочу сделать одно сообщение!» Остановясь на ступеньках, начальник вперил в арестанта тяжелый взгляд. «Что такое?» «Я партизан. Это я ранил вашего полицая», — не очень громко сказал Сотников и кивнул в сторону рыбака. «Тот здесь оказался случайно. Если понадобится, могу объяснить. Остальные ни при чем. Берите меня одного». Начальство на крыльце примолкло. Двое, шедшие впереди, недоумевающе переглянулись между собой, и рыбак ощутил, как в душе его вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду. А вдруг поверит? Это его обнадежившее чувство тут же породило тихую благодарность к Сотникову. Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью. «Это все?» — холодно спросил он и шагнул со ступеньки на снег. Сотников заикнулся от неожиданности. «Могу объяснить подробнее». Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул рукой. «Видите, вот как! Не хочет даже и слушать!» Опять впадая в отчаяние, подумал рыбак. «Наверное, все уж решено загодя. Но как же тогда он? Неужели так ничем и не поможет ему это героическое заступничество Сотникова?»